Глава 8. Горничная открыла нам дверь противоположного крыла. Она казалась испуганной, но, увидев инспектора Тавернера, посмотрела на него несколько презрительно. «Вы хотите видеть госпожу?» «Да, пожалуйста». Горничная проводила нас в большую гостиную и вышла. Пропорции этого помещения были такими же, как и у гостиной под ней, на первом этаже. Ее украшали цветные кретоны, очень веселые, и шторы из полосатого шелка. Над камином висел портрет, который приковал мой взгляд, не только потому, что его нарисовала рука мастера, но также из-за поразительного лица, изображенного на нем человека. Это был портрет маленького старичка с темными, пронизывающими глазами. На голове, втянутой в плечи, красовалась черная бархатная ермолка. Жизнерадостность и энергия этого человека так и лились с полотна. Блестящие глаза, казалось, смотрели прямо на меня. «Это он», — сказал старший инспектор Тавернер. «Портрет кисти Агастаса Джона. Личность, не правда ли?» Агастас Эдвин Джон, английский художник-постимпрессионист. «Да», — согласился я и почувствовал, что этот односложный ответ явно недостаточен. Теперь я понял, что именно имела в виду Эдит де Хэвиленд, когда сказала, что без него дом кажется пустым. Это был тот самый скрюченный человек, который построил скрюченный домишко, и без него этот домишко потерял весь смысл. «А там его первая жена, портрет кисти Сарджента», — сказал Тавернер. Джон Сингер Сарджент — американский художник, один из наиболее успешных живописцев прекрасной эпохи. В основном жил во Франции и Англии. Я внимательно рассмотрел картину на стене между окнами. В ней чувствовалась некоторая жестокость, как на многих портретах Сарджента. «Лицо слишком вытянуто», — подумал я, — «что делает ее похожей на лошадь, но черты лица отличаются правильностью. Портрет типичной английской леди из сельского высшего общества. Красивое, но довольно безжизненное лицо. Совершенно неподходящая жена для ухмыляющегося энергичного маленького деспота с портрета над камином». Дверь открылась, и вошел сержант Лэм. «Я провел опрос слуг. Выжил из них все, что смог, сэр», — доложил он. «Ничего не узнал». Тавернер вздохнул. Сержант достал свой блокнот и удалился в дальний конец комнаты, где уселся, стараясь казаться незаметным. Дверь снова открылась, и в комнату вошла вторая жена Аристида Леонидиса. Она была одета в черное платье, очень дорогое и пышное, закрывавшее ее до самой шеи и запястий. Она двигалась легко и лениво, черный цвет ей явно шел. Лицо ее было умеренно красивым, а довольно приятные каштановые волосы уложены в слишком сложную прическу. Лицо щедро напудрено, губы накрашены, а щеки нарумянины, но видно было, что она явно недавно плакала. На шее нитка очень крупных жемчужин. На одной руке вдова носила кольцо с крупным изумрудом, а на другой — с огромным рубином. И еще одно заметил я в ней. Она казалась испуганной. «Доброе утро, миссис Леонидис», — непринужденно поздоровался Тавернер. «Простите, что приходится снова вас беспокоить». «Полагаю, это необходимо», — ответила она равнодушным тоном. «Вы ведь понимаете, миссис Леонидис, что если вы желаете говорить в присутствии своего адвоката, то это абсолютно уместно». Я спросил себя, понимает ли она значение этих слов. Очевидно, нет. Женщина довольно мрачно ответила. «Мне не нравится мистер Гейтскилл. Он мне не нужен». «Вы могли бы нанять собственного адвоката, миссис Леонидис». «А я должна? Не люблю адвокатов. Они сбивают меня с толку». «Выбор исключительно за вами», — сказал Тавернер, автоматически улыбаясь. «Тогда продолжим». Сержант Лэм лизнул кончик карандаша. Бренда Леонидис села на диван лицом к Тавернеру. «Вы что-нибудь выяснили?» — спросила она. Я заметил, как ее пальцы нервно теребят складку шифона на платье. «Мы можем с уверенностью утверждать теперь, что ваш муж умер в результате отравления эзерином». «Вы хотите сказать, что его убили глазные капли?» «Совершенно очевидно, что когда вы делали мистеру Леонидису последний укол, вы ввели ему азерин вместо инсулина». «Но я же этого не знала. Я не имею к этому никакого отношения. Правда, старший инспектор?» «Тогда, должно быть, кто-то намеренно заменил инсулин глазными каплями». «Как это ужасно!» «Да, миссис Леонидис». «Вы считаете, что кто-то сделал это нарочно? Или случайно? Это ведь не могло быть шуткой?» Тавернер спокойно ответил. «Мы думаем, что это не было шуткой, миссис Леонидис». «Наверное, это сделал один из слуг». Старший инспектор ничего не ответил. «Это кто-то из них. Не вижу, кто еще мог это сделать». «Вы уверены? Подумайте, миссис Леонидис, у вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Питал ли кто-нибудь к нему неприязнь? Никаких ссор? Никаких обид?» Вдова по-прежнему с вызовом смотрела на него большими глазами. «Понятия не имею». «Вы сказали, что в тот вечер ходили в кино?» «Да, я вернулась в половине седьмого. Ему пора было вводить инсулин. Я сделала ему укол, как всегда, а он повел себя так странно. Я пришла в ужас, бросилась к Роджеру. Я вам все это уже рассказывала. Должна ли я повторять все снова?» Голос ее поднялся до истерического визга. «Мне очень жаль, миссис Леонидис. Могу ли я теперь поговорить с мистером Брауном?» «С Лоренсом? Зачем? Он ничего об этом не знает». «Я бы все равно хотел с ним поговорить». Она с подозрением уставилась на него. «Он занимается латынью с Юстасом в школьной комнате. Хотите, чтобы он пришел сюда?» «Нет, мы пойдем к нему». Тавернер быстро вышел из комнаты. Мы с сержантом последовали за ним. «Вы напугали ее, сэр», — заметил Лэм. Старший инспектор что-то проворчал, потом прошел первым по короткому лестничному пролету и по коридору в большую комнату, похожую на сад. Там за столом сидел светловолосый молодой человек лет 30 и красивый, темноволосый 16-летний юноша. Когда мы вошли, они подняли головы. Брат Софии, Юстас, посмотрел на меня, а Лоренс Браун остановил полное отчаяние взгляд на Тавернере. Я никогда раньше не видел, чтобы человек был так парализован страхом. Он встал, потом снова сел. Его голос звучал почти как писк, когда он произнес: «Доброе утро, старший инспектор». «Доброе утро», — Тавернер говорил резко. «Могу ли я поговорить с вами?» «Да, конечно. Буду очень рад, хотя...» Юстас встал. «Вы хотите, чтобы я ушел, старший инспектор?» Его голос звучал приятно, но слегка вызывающе. «Мы можем продолжить урок после», — сказал учитель. Юстас с беспечным видом пошел к двери. Он двигался довольно скованно. В тот момент, когда юноша выходил в дверь, он поймал мой взгляд, провел указательным пальцем по горлу и усмехнулся. Потом закрыл за собой дверь. «Мистер Браун», — сказал Тавернер, — «анализ дал определенный результат. Именно азерин стал причиной смерти мистера Леонидиса». «Вы хотите сказать, мистера Леонидиса действительно отравили? Я надеялся...» «Его отравили», — коротко ответил Тавернер. «Кто-то заменил инсулин глазными каплями, азерином». «Не могу поверить. Это невероятно». «Вопрос в том, у кого был мотив». «Ни у кого. Совершенно ни у кого». Молодой человек взволнованно повысил голос. «Вы не хотите, чтобы при разговоре присутствовал ваш адвокат?» — спросил Тавернер. «У меня нет адвоката. Мне он не нужен. Мне нечего скрывать, нечего». «И вы хорошо понимаете, то, что вы говорите, будет записано». «Я не виновен, уверяю вас, я не виновен». «Ничего другого я и не предполагал», — Тавернер помолчал. «Миссис Леонидис была намного моложе своего мужа, не так ли?» «Да, наверное. Ну, то есть, ну, да?» «Вероятно, она иногда чувствовала себя одинокой». Лоренс Браун не ответил, лишь облизнул губы. «Должно быть, ей было приятно иметь компаньона более или менее ее возраста». «Я... нет, вовсе нет, то есть... я не знаю». «Мне кажется вполне естественным, что между вами возникла симпатия». Молодой человек бурно запротестовал. «Нет, этого не было, ничего подобного. Я понимаю, о чем вы думаете, но это не так. Миссис Леонидис всегда была очень добра ко мне, и я питал к ней самое глубокое уважение. Но ничего больше, я вас уверяю. Чудовищно предполагать подобные вещи, чудовищно. Я бы не смог никого убить или подменить бутылочки или еще что-то в этом роде. Я очень чувствительный человек и очень нервный. Я... сама мысль об убийстве для меня кошмарна, и это поняли на трибунале. Я против убийства по религиозным соображениям. Вместо армии я работал в госпитале, топил котлы, ужасно тяжелая работа. Я не мог ее продолжать, но мне позволили заняться преподаванием. Я старался изо всех сил с Юстасом и Джозефиной. Она очень умный ребенок, но сложный. Все ко мне были очень добры. Мистер и миссис Леонидис и мисс Де Хэвиленд. А теперь случилось это ужасное происшествие, и вы подозреваете меня, в убийстве!» Инспектор Тавернер окинул его медленным оценивающим взглядом. «Я этого не сказал», — заметил он. «Но вы так думаете! Я знаю, что вы так думаете! Все так думают, на меня так смотрят! Я не могу больше с вами беседовать, мне нехорошо!» Он поспешно вышел из комнаты. Тавернер медленно повернул голову и посмотрел на меня. «Ну, что вы о нем думаете?» «Он до смерти напуган». «Да, я знаю. Но убийца ли он?» «Если спросите меня, — сказал сержант Лэм, — то у него никогда не хватило бы на это духу». «Он никогда не стукнул бы человека по голове и не выстрелил бы из пистолета», — согласился старший инспектор. «Но в данном преступлении что надо было сделать? Всего лишь перелить одну бутылочку в другую. Всего лишь помочь очень старому человеку покинуть этот мир сравнительно безболезненным способом». «Практически эвтаназия», — согласился сержант. «А потом, возможно, через какое-то время женился бы на женщине, унаследовавшей 100 000 фунтов, необлагаемых налогом, которая уже имеет такие же деньги, у которой есть вдобавок жемчуг, рубины, изумруды размером с, как там говорится, с яйцо». «Ах, ну...» — Тавернер вздохнул. «Все это лишь теория и догадки. Мне удалось его здорово напугать, но это ничего не доказывает. Он точно так же был бы напуган, если бы являлся невиновным. И в любом случае я сильно сомневаюсь, что это сделал именно он. Более вероятно, что это сделала женщина. Только почему же она не выбросила бутылочку от инсулина или не вымыла ее?» Он повернулся к сержанту. «Никаких сведений от слуг о каких-то событиях. Горничная говорит, что они влюблены друг в друга». «Почему она так решила?» «Ну, потому как он смотрит на нее, когда она наливает ему кофе». «Очень веским доказательством это будет для суда. И определенно никаких других проявлений чувств». «Никто ничего не замечал». «Держу пари, они бы заметили, если бы было что видеть. Знаете, я начинаю верить, что между ними действительно ничего нет». Тавернер взглянул на меня. «Возвращайтесь и поговорите с ней. Мне хочется узнать ваши впечатления». Я пошел. Не очень охотно, но все же мне было интересно.